Выскажи, выскажи какое-нибудь желание, чтобы я, исполнив его, почувствовал высокое блаженство, — говорил Франциск. Скажи, что теснит твое сердце, что наводит тоску на твое прелестное лицо. Если вы действительно король, то у меня есть к вам просьба, желание, наполняющее всю мою душу. Говори, твоя просьба для меня священна, прежде чем ты ее выскажешь. Поклянитесь мне, что вы никому не откроете ее, кроме того, к кому она относится, — говорила Энрика в сильном волнении и исполненная сладкой надежды. — Клянусь, требуй, что хочешь. Глаза ее заблестели. — Скажите мне, где Франциско Серано? — Приведите его сюда. Жизнь моя принадлежит ему, — вскричала Энрика. Король вскочил. «Франциско Серано?» — повторил он протяжно и грустно. «Я поклялся. Пусть будет так». В этот момент зашевелилась предательская занавеска. Король обернулся и гневно сорвал покрывало, отделявшее нишу от прохода. Перед ним стояло, выпрямившись, то черное домино, которая уже раз осматривала его с ног до головы. «Кто ты, дерзкий нарушитель чужих тайн?» — запальчиво вскричал король, подступая к черному домино. «Кто ты, подслушивающий у занавесок?» Франциско де Ассизи быстро схватил маску и ловко сорвал ее с лица черного домино. Сделав это, король отшатнулся. Он увидел холодное, гордое лицо графини Генуэзской, глаза которой с презрением смотрели на него. Бледная, испуганная Энрика с отчаянным криком тоже отскочила перед этим неожиданным явлением. «Ай-я!» — бессознательно произнесли ее губы. Страшная графиня с мраморным холодным лицом стояла неподвижно. Потом, презрительно усмехнувшись, она исчезла, как черная тень в толпе масок. Глава 8. Тайны монахини. При мадридском дворе после той ночи, когда в будуаре произошла роковая встреча королевы, все были в стесненном неприятном настроении. Королева Изабелла серьезно заболела вследствие простуды, как гласил бюллетень. В кругу же приближенных ходил слух, что это расстройство было следствием сильного потрясения нервов, произведенного внезапным появлением маркиза Кастель-Эйоса. Но никто не мог угадать истинной, таинственной причины этого лихорадочного возбуждения. Изабелла тщательно скрывала ее, и никто не знал удивительного пророчества алхимика Зантильо, которое нашло себе подтверждение в ужасной случайной встрече. Перед ее глазами все еще носились образы Примы и Серано, которых она так неожиданно увидела в зеркале. Когда королева, сильно встревоженная и испуганная, опустилась в кресло, а маркиза де Бевиль схватила святую воду и уксус, Прим поднялся и, шатаясь, бросился в объятия Серано. Герцог вывел его из комнаты, не предлагая ему ни одного вопроса. Франциско видел его, стоящего на коленях, и слышал его слова. Он знал, что Прим влюблен. «Пусть будет, что будет. Я не мог действовать иначе, Франциско. Зови меня сумасшедшим, презирай меня и ненавидь, я все-таки отвечу тебе. Я не мог поступить иначе», — проговорил Прим, спускаясь вместе с Серано по мраморной лестнице и входя в коридор. «Дорогой мой Жуан», — отвечал маршал Испании, сжимая руку своего милого друга, как будто ничего между ними не случилось, — «ты любишь обольстительную королеву